Но взошло безжалостное солнце. Но утром взошло солнце. Алёша открыл глаза, увидел, что Клары нет, и в первый миг испугался, не приснилось ли ему все это. Будь проклято солнце, прервавшее такой сон. Но постель благоухала Кларой. Тело помнило ее каждой клеточкой, а на груди осталась царапина от ноготка. Романов простил дневное светило, потянулся и запел неаполитанскую канцонетту «О соле мио», которую великий Эдуардо ди Капуа, как известно, сочинил, любуясь нашим Черным морем в Одессе. Весь день Алёша провел в блаженном полусне. В этот день должна была решиться судьба всей операции, но унтер-офицер думал не о тайниках и картотеках. Он думал о любви. Оказывается, настоящая любовь не трепет души, описанной у Тургенева или Толстого, и не постельные кувыркания, о которых трепали языком в университетской курилке. То есть, конечно, и трепет, и кувыркание, но это лишь крошечная часть огромного неописуемого словами мира, где и сосредоточена истинная жизнь. Кто там ни бывал, все равно не поймет. Зря Тургенев с Толстым только бумагу переводили. Или, может, сами знали об этом мире лишь понаслышке? Неловко было вспоминать поцелуйчики с Симой Чагадаевой, и уж тем более неуклюжую возню на сеновале с деревенскими хохотушками. К любви эти глупости не имели никакого отношения. Совсем. Выражение лица у влюбленного было такое, что даже Козловский обратил внимание и спросил, чем вызвана идиотская улыбка. Впрочем, гораздо больше штабс-ротмистра занимала. В голосе ли нынче солист? Получив утвердительный ответ, князь помощником интересоваться перестал и до самого вечера натаскивал агентов.